39. Едва войдя в дом, Стефани и Драч заметили одинокую дверь в конце коридора на первом этаже. Она была открыта. От неожиданности они замерли. «Какого хера?» – сказал Драч. Стефани охватила паника, словно темный проход был знаком того, что нечто чудовищное, нечто даже хуже, чем нынешние владельцы, теперь свободно блуждало по дому. Осколки снов ожили и заполнили ее череп. Печальное бледное женское лицо с распахнутыми голубыми глазами, полными ужаса и отчаяния. Кирпичный туннель. Маленький деревянный ящик. Стол в черной комнате. Свечи. Полиэтилен. Стефани сделала шаг назад, за порог. Рука Драча ухватилась за ее запястье. Хватка была крепкой. «Не-не-не, девочка, ты типа еще не все сделала». Он захлопнул дверь позади них ногой. «Я уйду, как только заберу свои сумки». «Да ни хрена подобного». «Что? Ты не можешь заставить меня остаться?» «У нас типа договор». Драч говорил, не глядя на нее, словно не мог отвернуть своего, по большей части скрытого лица, от распахнутой двери в конце коридора. «Мы еще со счетами не разобрались». «Я сделала то, что ты просил. У вас не осталось денег». «К концу недели их снова будет куча. Можешь уебывать, когда мы все разгребем, типа». По его лицу расползлась ухмылка. Девушки уже пользовались популярностью. Ему позвонили 6 раз по дороге в банк и обратно. И он принял заказы на следующие 3 дня и вечера. 80 фунтов за полчаса со Светланой или Маргаритой. Текущая цена в доме номер 82 по Эдж-Хилл-Роуд. Некоторые из звонивших были повторными посетителями, постоянными клиентами. Но уверение, что она сможет уйти, как только он украдет у проституток еще больше денег, чтобы избавиться от задолженности за дом, были очередной ложью, потому что тогда от нее потребуют чего-то еще. Драч считал ее своей собственностью. Осознание этого выбило почву у нее из-под ног. Ей хотелось проблеваться. Она попыталась вырвать запястье из клешни Драча, но его пальцы превратились в костяной наручник, такой болезненный, что она вскрикнула. Его рука всего лишь поднялась и упала вместе с ее рукой. Потом он обернулся так быстро, что она взвизгнула. Драч прижал Стефани к входной двери. Его лицо было в дюйме от ее лица. Изо рта у него воняло бургером, который он купил на улице и заглотил, как собака. «Давай-ка кое-что проясним, ага? Насчет той комнаты, которую ты снимаешь по дешевке, ага? Так вот». «Условия изменились. Теперь ты должна за комнату. Сороковник в неделю за такую мебель и прибамбасы? Да ты смеешься, девочка, если думаешь, что можешь нас так ободрать. Ты уже нам должна. Ага. Цена – 1000 в неделю». «Что?» – он повысил голос. «Так что ты уже должна мне 60 за ту неделю, что тут живешь. И еще, так, посмотрим, аванс за месяц – это еще 3 раза по 60». «Ты не можешь!» «Всего 180 за следующие 3 недели твоего первого месяца, так что ты мне теперь должна 240. И еще спасибо скажи, что я с тебя за ущерб не содрал. Там сучья пыль повсюду типа, а ты еще и залог отбираешь, как будто это мы тебе должны. Борзота какая! Да мне бы нахер тащить тебя к банкомату прямо сейчас и забрать все, что ты зажала до последнего пенни!» «Это уважительнее будет, чем эти гондоны из совета со мной обращаются. Так что я сейчас забираю эти 160 фунтов обратно. А что до остальных денег? Смотри, я ведь и по-другому могу взыскать, ага». Он потащил ее к подножию лестницы. «Иди к себе в комнату. Там, блядь, и сиди». Стефани, теряя равновесие, ковыляла вверх по ступеням, а Драч подталкивал ее сзади. Он держал одну руку у нее на талии, а второй костлявой ладонью шлепал по перилам. На втором этаже он остановился, услышав женский плач. Ужасное грудное рыдание доносилось с 3-го этажа. «Такое горе не подделаешь». Это была одна из девушек. «Сука!» – сказал Драч. «Сука, сука, сука!» Его слова перепугали Стефани. «Фергал!» Прокричал он вверх по лестнице так громко, что Стефани подскочила. «Фергал!» Ответа не было. Стефани направилась к своей комнате. Как можно незаметнее достала телефон из кармана. «Стоять!» Крикнул Драч ей вслед. Она все равно вошла в комнату, собираясь закрыться и запереться, а потом вызвать полицию. Теперь ее держали здесь против воли, а пока ее не было, случилось что-то кошмарное. Она это чуяла. Без повода женщины вот так не плачут. Драч побежал за ней по коридору. У него был ключ. Запертая дверь, без сомнения, спровоцирует рост той массы, которая Стефани чувствовала, крепла в этом доме с тех пор, как они вошли. Массы зреющего напряжения, от которого ей хотелось уползти подальше. «Уже слишком поздно, девочка». «Нет». Она должна улучшить момент как можно быстрее. Стефани убрала телефон обратно в карман куртки. Шаги Драча замерли в коридоре перед открытой дверью ее комнаты. «Фергал!» – прокричал он вглубь дома. В ответ из девушки на верхнем этаже выплеснулся новый поток отчаяния. Стефани предполагала, что это Светлана, потому что теперь она слышала приглушенные рыдания сквозь потолок своей комнаты. «Так где же Маргарита?» «Райан, ему нельзя сюда приходить. Полиция!» Она рискнет сделать быстрый звонок, говорить придется тихо. Стефани торопливо достала телефон из кармана. Кожа у нее на голове похолодела, когда она поняла, что никто, кроме банковского отделения, не знает, что она здесь живет. Даже агентство по трудоустройству. Она планировала съехать быстро, поэтому не сообщала о новом месте жительства. У всех них в качестве ее адреса была записана камера в Хенсуорте. Она подумала о телефонах Светланы и Маргариты в кармане у Драча, и неожиданно у нее закружилась голова от того, какая страшная угроза над ней повисла. Она набрала 999 как раз тогда, когда Драч, не сумев докричаться до Фергала, вошел в ее дверь, бормоча: «Куда он, бляха, делся, а?» Наверное, ей стоило позвонить в полицию, не вешать трубку, не выпускать телефон из рук. Там записывали все звонки. Драч заметил телефон. «Эй, эй!» Он бросился на Стефани. Силой ударил ее по руке. Телефон глухо стукнулся об пол. «Какого хуя?» Рявкнул Драч ей в лицо. Наверху разбилось окно. Стекло зазвенело о стену дома. «Сука!» Завопил Драч. Он подхватил телефон Стефани в тот же момент, когда она потянулась к нему. Одной рукой оттолкнул ее с такой силой, что она села. «Говнюк сраный!» – закричала она. «Не трогай меня!» Драч уже бежал к двери. Наверху Светлана кричала сквозь разбитое окно. «Помогите! Помогите! Они убивать ее!» Стефани казалось, что ее ударили током. Перед глазами все дрожало. Через трясущуюся комнату она увидела, как Драч снова подскакивает к ней. Он прижался к ее лицу своим, побледневшим. «Давай сюда ключи!» Ее обрызгало слюной. Она не отреагировала и не сдвинулась с места, только вздрогнула, инстинктивно прикрыла грудь руками. Ее голова дернулась в сторону, и в то же время Стефани услышала звук сырого мяса, шлепнувшегося на разделочную доску. Ее настигло ощущение, будто одна сторона лица очутилась под водой. Ухо стало горячим, в голове зазвенело. Там словно включилась пожарная тревога. Стефани не понимала, в какую сторону смотрит. Когда в глазах у нее прояснилось, она лежала на спине и смотрела в потолок. Драч ударил ее. Костлявый стиснутый кулак упирался ей в лицо. Казалось, сейчас ей сломают нос. Пальцы Драча воняли горелым табаком и томатным соусом. Над кулаком виднелись большие, дикие глаза. «Ключи, сука! Где твои ебаные ключи?» Огромные ступни широкими шагами пересекли потолок. Стефани услышала, как над ее головой поспешно отпирают дверь. Дверь в комнату Светланы. Светлана выкрикнула. «Ублюдок!» Тяжелые шаги устремились вглубь комнаты сверху. Светлана закричала. За криком последовал тяжелый удар. Настала жуткая тишина, а потом девушка вновь впала в истерику. Она выкрикивала слова на родном языке. Что-то похожее на огромного разъяренного зверя ревело в ответ. Один только звук рева, нечеловеческого, животного, заставил Стефани заскулить. Что-то тяжелое с треском пробило дерево. Ноги застучали по полу верхней комнаты, словно торопясь на звук крушения. Шлеп, шлеп, шлеп. «Ключи!» – завопил Драч в лицо Стефани. «Карман!» – прошептала Стефани. Ее ухо все еще гудело, как старое радио. Китовая песня травмы, пропетая из глубин. Кожу с одной стороны лица жгло, словно она прижалась головой к электрической плитке. В висках басовым барабаном стучала кровь. Пальцы Драча пробежались по карманам ее куртки и выудили ключи от комнаты, кошелек и 160 фунтов наличкой. Он бросился к двери, захлопнул ее и запер. Она сдвинулась с места, на котором лежала. На четвереньках подползла к окну. Посмотрела на решетку за грязным стеклом. Окно открывалось трудно. Рама была старой и разбухшей. Ей нужно было чем-то разбить его, чтобы она смогла закричать, как Светлана. Но Стефани прекратила поиск тяжелого предмета, когда вспомнила, что только что услышала наверху. Удар. Яростный звериный вопль Фергала. Тело, пробивающее дерево. Шлепки. Фергал, должно быть, схватил Светлану, потому что она разбила окно и кричала на улицу, привлекая внимание. «Не убивать ее!» Вот что кричала Светлана. «Маргарита!» Живот скрутило, и она стиснула зубы и взяла себя в руки, не давая тому, что осталось от двух чашек кофе, выплеснуться наружу. С парализующей ясностью она представила, как девушки барабанили в двери и бросались оскорблениями все то время, пока ее не было, угрожая Фергалу, этим их Андреем, потому что драч украл их телефоны и их деньги. Она вспомнила лицо Фергала, его злобу, дикость, неуравновешенность, и поверила, что он с легкостью мог слететь с катушек, пока они с драчом были в банке. Стефани с трудом встала, но не понимала, что делать. Она подняла взгляд к потолку, услышав другие шаги. Легче, быстрее, чаще. Они миновали коридор третьего этажа и вошли в комнату у нее над головой. Это был драч. Он начал орать на Фергала. «Что ты натворил? Что ты натворил, гондон поехавший? Где она? Куда ты, сука, ее дел?» Фергал проворчал что-то, что Стефани не смогла разобрать. Но Светлана явно услышала его ответ, потому что издала новый вопль отчаяния, а потом ее всхлипы просочились через пол комнаты прямиком в сердце Стефани.